о себе. Так хоть знает, приняли деньги, жив еще. А тогда? И уже лето 1940 года повторяет даты лета 1939. Уже идут годовщины. 18 июня — годовщина приезда в Россию, 19 в Болшеве — свидание с мужем, 27 августа — годовщина ареста Али, ровно год, как ее в босоножках в красной безрукавке увели на рассвете. И ночь на 27 августа Марина Ивановна проводит на Кузнецком мосту, во дворе дома номер 24, и передает Али на Лубянку деньги. Она, должно быть, думает, что деньги передадут сразу, в этот же день. И Аля догадается, что мать помнит, что она в эту ночь тут, рядом с ней. И, отстояв ночь в замкнутом со всех сторон дворике и просидев в приемной за решетчатой стеклянной стеной, она бежит вниз по Кузнецкому. Она всегда бежит, легкая, стремительная, бежит к манежу. Потом мимо университета, через двор к тому корпусу, где в квартире Северцевых старенькая няня и чудный кот. Мышиный египтянин, на высоких ногах, урод, но божество. Приходит в комнату зоологического музея, заваленную ящиками с книгами, тюками, чемоданами, в комнату, из которой через 3 дня она должна съехать. И как утопающий за соломинку, она хватается за последнюю надежду, понимая, что надежда — это не надежда. Но чтобы все дороги были исхожены, все возможности испробованы, она снова обращается в Союз писателей. Тогда, в тот день, 27 августа, она пишет письмо Павленко. Пишет по новой орфографии без ять, без твердых знаков, нарочито изменяя свои привычки придерживаться старого правописания. И подпись Цветаева покажется такой непривычной для тех, кто имел дело с ее рукописями и письмами, написанная не через ять, а через е. Москва. Улица Герцена, дом 6, квартира 20, Северцева. 27 августа 1940 года. Многоуважаемый товарищ Павленко, вам пишет человек в отчаянном положении. Нынче 27 августа, а 1-го мы с сыном, со всеми нашими вещами и целой библиотекой, на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее владельцы. Начну сначала. 18 июня 1939 года, год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз с 14-летним сыном и поселилась в Болшеве, в поселке Новый Быт, на даче, в той ее половине, где жила моя семья, приехавшая на 2 года раньше. 27 августа, нынче годовщина, была на этой даче арестована моя дочь, а 10 октября и муж. Мы с сыном остались совершенно одни. Доживали, топили хворостом, который собирали в саду. Я обратилась к Фадееву за помощью. Он сказал, что у него нет ни метра. На даче стало всячески нестерпимо, мы просто замерзали, и 10 ноября, заперев дачу на ключ, нотабене, у нас нашей жилплощади никто не отнимал, и я была там прописана вместе с сыном на жилплощади мужа. И так, заперев дверь на ключ, мы с сыном уехали в Москву, к родственнице, где месяц ночевали в передней без окна на сундуках, а днем бродили, потому что наша родственница давала уроки дикции, и мы ей мешали. Потом Литфонд устроил нас в Голицынский дом отдыха. Вернее, мы жили возле дома отдыха, столовались там. За комнату, кроме 2 месяцев, мы платили сами 250 рублей в месяц. Маленькую, с фанерной перегородкой, не доходившей доверха. Мой сын, непривычный к такому климату, непрерывно болел. Болела и я, к весне дойдя до кровохаркания. Жизнь была очень тяжелая и мрачная. С керосиновыми, негорящими лампами, тасканием воды с колодца и пробиванием в нем льда, бесконечными черными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала.